Полезные советы. Как правильно хранить морковь? Многолетние наблюдения специалистов показали, что на продолжительность хранения моркови и ее качество значительное влияние оказывают сроки ее уборки из почвы. Корнеплоды моркови, рано убранные, когда они еще не вызрели, содержат пониженное количество каротина и сахаров. Такие корнеплоды быстро вянут, прорастают, легко поражаются склеротинией и, наконец, загнивают. Поэтому морковь, которая предназначена для длительного хранения, следует убирать в более поздние сроки, в первой или второй половине октября, в зависимости от региона выращивания. Если вы убираете морковь в теплую погоду, то не забывайте, что ее нельзя сразу закладывать на зимнее хранение. Корнеплоды необходимо сначала охладить во временных буртах или сараях. Мокрые корнеплоды также нельзя сразу закладывать на хранение. Их нужно предварительно просушить, не допуская подвяливания. Перед укладкой моркови на хранение отбирают только здоровые корнеплоды, а ботву обрезают у самой головки. Оптимальная температура для хранения моркови – от 0 до 1 градуса тепла. Оптимальная влажность воздуха – 90-95%. Температуру и влажность воздуха в хранилище регулируют путем вентиляции. При таких условиях корнеплоды моркови могут храниться 7-10 месяцев. В погребах и подвалах морковь хранят в штабелях. При этом каждый ее ряд переслаивают песком, который не должен содержать примесей глины. Хорошо сохраняются корнеплоды моркови, уложенные в полиэтиленовые мешочки по 3-5 килограмм. Они также хорошо выдерживают хранение навалом в обычных подвалах и погребах, не промерзающих зимой. Но если вы хотите, чтобы морковь дольше сохраняла свою свежесть и было меньше потерь, рекомендуется применять способы длительного хранения моркови. До нас дошел старинный способ хранения моркови в меду. Этот способ позволял сохранить морковь в течение всей зимы. Такую морковь подавали на десерт. В Германии и Франции древние сельские обычаи хранить морковь в меду превратился в традицию. Хозяйки домов за новогодним столом подают каждому человеку по одной медовой морковине. Они верят, что это принесет в новом году хорошее здоровье тому, кто съест ее. Хранить морковь можно и в глиняной оболочке. Для этого глину размешивают в воде до консистенции сметаны и опускают в нее корнеплоды на 2-3 минуты. Затем их вынимают и сушат. Вокруг каждого корнеплода образуется своеобразный чехол, который предохраняет его от болезней и увядания. Этот способ в сравнении с другими дает наименьшее количество отходов – 4-5%. Морковь, защищенную глиняными чехлами, укладывают в корзины или ящики вместимостью 20-30 килограмм. Пересыпание моркови хвойными опилками предохранят ее от прорастания и белой гнили, поскольку такие опилки содержат скипидар, эфирное масло, который обладает дезинфицирующим свойством. При этом морковь хорошо сохраняет свою сочность и плотность. Применение мешочков из полиэтилена позволяет сохранять морковь на обычном складе или в камере холодильника дольше и с меньшими потерями. Только полиэтиленовые мешочки должны быть обязательно открытыми. Так морковь практически полностью сохранит свои витамины и не изменит вкусовые качества. Для длительного хранения морковь можно заливать. Покупайте овощи в подходящее время года, то есть по сезону. Каждому овощу свое время. Продукты измельчайте не больше, чем необходимо для их кулинарной обработки. До подачи на стол или для дальнейшего приготовления закрывайте их крышкой. Как уменьшить накопление нитратов в моркови? Во всех странах мира в связи с нитратной опасностью для здоровья населения установлены нормы их содержания в пищевых продуктах. Предельно допустимые концентрации ПДК. Для моркови ПДК нитратов составляет 400 мг на 1 кг массы для ранних сортов и 250 мг на 1 кг для среднеспелых и поздних сортов. Может ли человек контролировать уровень нитратов и влиять на их поступление в растения моркови? Безусловно. Это возможно делать при выращивании экологически чистой моркови. Экологически чистую морковь можно выращивать не за дальними морями и лесами, а у себя в огороде. Это достигается рациональным и грамотным применением удобрений, в первую очередь азотных. Следует ограничить использование натриевой и аммиачной селитры. Вместо них надо применять мочевину и сульфат аммония. Азотные удобрения следует сочетать с фосфорными и калийными в соотношении 1:0:6:1:8 НПК. Из этого соотношения видно, что калийные удобрения должны преобладать над остальными. Дозы азотных удобрений не должны превышать 20 грамм по препарату и 6 грамм по действующему веществу. Лучше их вносить в почву под весеннюю перекопку за 3-10 дней до сева моркови. Азотные подкормки надо производить только в случае необходимости и применять их в первой половине вегетации морковных растений. Не следует забывать, что навоз также является источником нитратов, и при неграмотном его использовании можно вырастить морковь с высоким содержанием нитратов. Навоз под морковь лучше всего вносить в компостах с соломой или торфом в осеннее время под перекопку. Торф также лучше применять в компостах, чтобы он не подкислял почву. В почвы, подкисленные торфом или минеральными удобрениями, следует один раз в 4-5 лет вносить доломитовую муку или доломитизированные известняки, которые содержат магний и кальций, из расчета 400-800 грамм на квадратный метр. Известь, как и навоз, не вносят прямо под морковь, а вносят под предшествующие культуры. Повышению накопления нитратов в морковных корнеплодах также способствует нарушение сроков уборки, правил их переработки и хранения. Больше всего этих опасных для здоровья химических веществ накапливается в кончике и верхушке корнеплодов, а также в их сердцевине. В сердцевине корнеплода моркови нитратов скапливается в 1,5 раза больше, чем в его корковой части. При этом в сердцевине количество нитратов снижается от кончика корня к верхушке, а в коре они распределяются примерно равномерно. Характерный внешний признак овощей, имеющих избыточное содержание нитратов, это большой размер. Чем крупнее овощ, тем больше вероятность высокой концентрации этих опасных веществ. Овощи отличаются по своей способности накапливать в своих тканях нитраты. Мало нитратов накапливают брюссельская капуста, щавель, репчатый лук, томаты, физалис. Больше их накапливают репа, брюква, редис, редька, капуста белокочанная, морковь, хрен, капуста цветная, пастернак, сельдерей, петрушка. Еще больше их способны накапливать зеленые овощные растения, у которых в пищу используют листья или их черешки, укроп, салат, зеленый лук, а также столовая свекла. Такие овощи есть сразу в большом количестве нельзя. Для взрослого человека суточная норма нитратов составляет 325 мг. Для ребенка допустимой суточной дозой считается 5 грамм на 1 килограмм массы тела. Она всегда меньше, чем для взрослого человека. Морковь достаточно очень тщательно помыть и почистить, чтобы содержание нитратов в ее корнеплодах значительно снизилось. В процессе отваривания овощей значительная часть нитратов переходит в отвар в первые 15 минут. Поэтому первый отвар лучше слить. Во время тушения и жарения количество этих вредных химических веществ в овощах почти не снижается. А вот соленые, маринованные и квашеные овощи освобождаются от нитратов на 70%, особенно если в рассол не добавляют укроп, сельдерей и чеснок. Овощи, в которых может находиться много нитратов, не рекомендуется варить в алюминиевой посуде, поскольку алюминий служит активным катализатором для превращения нитратов в нитриты, еще более опасные для здоровья вещества. Современный и правильный посев в сочетании с благоприятными условиями выращивания дают возможность получать урожай овощей с низким содержанием нитратов. Если азотные удобрения вносить неравномерно и в больших количествах, чем калийные и фосфорные, то в овощах нитратов накапливается в 3-5 раз больше допустимых норм. И в этом случае они могут оказаться нежелательными для нашего организма, токсическими веществами, так как повышенное количество азотных удобрений не успевают усвоиться растениями и превратиться в белковые соединения, то есть перейти в полезную органическую форму и остаются во вредной неорганической минеральной форме, загрязняя овощи. По этой причине морковь и другие овощные растения нельзя подкармливать азотными удобрениями, если вы планируете употреблять их в сыром виде, но и органическими удобрениями злоупотреблять тоже не следует. Оптимальная доза навоза и компостов под морковь и другие овощи – 6-9 кг на квадратный метр. Допустимые уровни содержания нитратов в продуктах растительного происхождения – миллиграмм на килограмм. Допустимая суточная доза нитратов для человека принимается равной 300-325 миллиграмм. Пищевой продукт. Морковь ранняя до 1 сентября из открытого грунта 400 миллиграмм на килограмм. Морковь поздняя 250 миллиграмм на килограмм. Картофель 250 миллиграмм на килограмм. Капуста белокочанная ранняя до 1 сентября 900 миллиграмм на килограмм. Капуста белокочанная поздняя 500 миллиграмм на килограмм. Томаты из открытого грунта 150 миллиграмм на килограмм, из защищенного грунта 300 миллиграмм на килограмм. Огурцы из открытого грунта 150 миллиграмм на килограмм, из защищенного 400 миллиграмм на килограмм. Свекла столовая из открытого грунта 1400 миллиграмм на килограмм. Лук репчатый 80 миллиграмм на килограмм. Лук на перо из открытого грунта 600 миллиграмм на килограмм, из защищенного грунта 800 миллиграмм на килограмм. Листовые овощи, салаты, шпинат, щавель, капуста салатная, петрушка, сельдерей, укроп. Из открытого грунта 2000 миллиграмм на килограмм. Из защищенного грунта 3000 миллиграмм на килограмм. Дыни. Из открытого грунта 90 миллиграмм на килограмм. Арбузы. 60 миллиграмм на килограмм из открытого грунта. Перец сладкий. 200 миллиграмм на килограмм из открытого грунта и 400 миллиграмм на килограмм из защищенного. Кабачки из открытого грунта 400 миллиграмм на килограмм, из защищенного также 400 миллиграмм на килограмм. Тыква. Изготовление консервов для питания детей. Из открытого грунта 200 миллиграмм на килограмм. Виноград столовых сортов 60 миллиграмм на килограмм. Яблоки 60 миллиграмм на килограмм. Груши также 60 миллиграмм на килограмм.